Но очень скоро у следователей, практиковавших допросы под гипнозом, начались косяки, причем такие, игнорировать которые было совершенно невозможно. То важный свидетель, сообщавший исчерпывающе полные сведения по делу, вдруг уточнял, что преступление происходило в ту самую минуту, когда на Манхэттен высаживался десант русских парашютистов. Разумеется, после выведения из транса свидетель ничего о парашютистах не знал, и на вопросы о том, откуда он взял русский десант, только пожимал плечами. То другой человек вдруг начинал рассказывать о том, что его с женой похищали инопланетяне и мучили в своем космическом корабле. Будучи в ясном сознании, он, конечно же, ничего про инопланетян не знал и объяснить свой рассказ под гипнозом не мог. Третий свидетель вспоминал о затоплении Нью-Йорка океаном. Причем было очевидно, что свидетели не лгут. Осознанная ложь в трансовом состоянии невозможна. Очень скоро полицейские и следившие за их действиями специалисты поняли, что люди сообщают под гипнозом не только о преступлениях, свидетелями которых стали, но и о собственных неосознаваемых страхах. Стало ясно, что полагаться на свидетельства, полученные под гипнозом, без их проверки объективными критериями истинности нельзя. Кстати, с той поры в американских судах появилась практика осведомляться у приводимого к присяге свидетеля, подвергался ли тот когда-либо гипнозу. Положительный ответ почти всегда влечет либо отвод свидетеля, либо особую оговорку судьи при обращении к присяжным заседателям, в которой судья информирует их об особом отношении к показаниям такого свидетеля, так как сообщаемые таким свидетелем сведения могут быть частично искажены, либо целиком оказаться следствием внушения. Впрочем, о внушении будет сказано чуть ниже. Неудачный эксперимент с внедрением гипноза в следственную практику заставил врачей внимательнее изучить процессы, протекающие в мозгу при формировании и последующем использовании запоминаний. Очень помогло развитию данного направления нейрофизиологии сознания и массовое внедрение в научную практику томографов, поскольку этот инструмент позволил контролировать активность различных участков мозга с высокой точностью, как по месту локализации, так и по времени. Работа эта не окончена до сих пор, хотя нельзя не признать, что современные представления о запоминании и обработке визуальной информации далеко ушли от тех наивных взглядов, которые существовали на заре внедрения гипноза в полицейскую практику. Ученым стало ясно, что в работе мозга все совсем не так линейно и однозначно, как представлялось изначально. Что происходит в мозгу, когда глазной нерв снимает информацию из сетчатки глаза и отсылает ее далее по линии? За обработку визуального сигнала отвечают в общей сложности 30 участков, так называемых зрительных зон, в задней части коры головного мозга. Одна из них отвечает за восприятие и оценку цвета, другая распознает движение. Но за восприятие и оценку человеческого лица, именно как лица, отвечает особый участок, находящийся отдельно от прочих зрительных зон в нижней части мозга, вокруг веретенообразной извилины. Строго говоря, этих извилин две. Они расположены на нижних поверхностях височных долей правого и левого полушарий. Участок мозга, прилегающий к левой веретенообразной извилине, активизируется всегда, когда в поле зрения человека попадает объект, похожий на лицо. Неважно, какой именно. Это может быть гнилая коряга, изъеденная ветром скала или нарисованный на полях тетради женский профиль. Участок вокруг веретенообразной извилины левого полушария мозга играет роль первичного фильтра, оценивающего изображение и отсеивающего все, что на самом деле лицом человека не является. Но как только в поле зрения человека попадает истинное человеческое лицо, резко активизируется участок вокруг правой веретенообразной извилины, который, проверив сигнал и убедившись в его соответствии истинности, подключается к так называемой лимбической системе мозга, которая отвечает за эмоциональные оценки. Гиппокамп – один из главных элементов лимбической системы, выделяющий и удерживающий значимую информацию. В эпоху распространения компьютеров гиппокамп стали сравнивать с оперативной памятью. Он действительно решает те же задачи, что и оперативная память в компьютере. Гиппокамп удерживает информацию в состоянии бодрствования, но перед засыпанием перегружает информацию в кору головного мозга и, как бы выключается, переходит в состояние неактивности. Наш обычный физиологический сон протекает и функционально возможен всегда при неактивном гиппокампе. Рассогласование в работе описанной цепочки или повреждение отдельных участков мозга приводит к удивительным с точки зрения неспециалиста последствиям. Например, повреждение участков мозга в районе веретенообразных извилин приводит к состоянию, известному как прозопагнозия. Неспособность распознавать людей по лицам. Причем прозопагнозия никак не связана со зрением человека и его интеллектом. Больной продолжает прекрасно видеть, читать книги, усваивает новый материал, сохраняет все навыки социализации. Вот только никого не узнает по лицам, хотя и способен узнавать телосложение знакомых ему людей, строение кисти их рук, запах духов. Еще любопытнее расстройство, известное под названием синдром Капгара, возникающее при рассогласовании работы веретенообразных извилин разных полушарий. При этом синдроме человек распознает лица, но не признает их за истинные лица знакомых ему людей. Больной искренне верит в то, что его прежние знакомые подменены очень похожими людьми. Синдром Капгара долгое время принимали за шизофрению, поскольку шизофреники действительно демонстрируют бреды подмены, доказывая, что их знакомых родственников подменили. Но синдром Капгара не является психическим заболеванием, не вызывает бредов и не влечет изменения личности. При поражении гиппокампа наблюдается так называемый синдром Корсакова – заболевание, при котором сохраняется так называемая длительная память, то есть записанная в коре головного мозга, но утрачивается способность хранить и работать с памятью на текущие события. Синдром Корсакова, кстати, нередко обыгрывает в своих кинофильмах Голливуд. С работой гиппокампа связан еще один интересный эффект, хорошо известный психологам – игнорирование травмирующих воспоминаний. Человек словно бы забывает те события, что вызвали сильную эмоциональную реакцию, хотя объективное воспоминание никуда не исчезает и сохраняется в полном объеме, записанном в коре головного мозга. Но чтобы избежать эмоционально травмирующей перегрузки, сам мозг начинает игнорировать этот участок, и он словно бы исчезает. Воспоминания из этого участка перестают загружаться обратно в гиппокамп, и травмирующие воспоминания больше не беспокоят человека. При пробуждении человека происходит активизация гиппокампа и загрузка в него как новых визуальных образов, так и записанных прежде. Помимо этого, гиппокамп активно обменивается информацией с отделом мозга, ответственным за накопление опыта и выработку стереотипов, так называемым стриатумом. И вот тут мы подходим к важнейшему с точки зрения криминалистики моменту в работе человеческого мышления, который можно условно назвать внедрением ложных воспоминаний. Это довольно интересное явление, проявляющееся в том, что человек может воспринять, как находясь в гипнотическом трансе, так и в состоянии полного бодрствования, чужие рассказы, как свои собственные воспоминания. Более того, он может до такой степени поверить в эти чужие рассказы, что никогда не признает их ложность, пока это не будет доказано ему с научной точностью. В замечательном научно-популярном сериале «Испытай свой мозг», снятом в 2011 году американской студией National Geographic Television, в третьей серии первого сезона, посвященной работе памяти, эта серия так и называется «Memory», дается замечательный образчик этого явления. Сама серия построена в форме имитации полицейского расследования. Вначале показана сцена грабежа в парке посреди бела дня, разумеется, не настоящего, а поставленного, с участием актеров. А затем настоящий полицейский детектив с 20-летним стажем работы начинает работать со свидетелями. То есть опрашивать их, реконструировать последовательность событий и составлять композиционный портрет преступника. Свидетели ограбления знают, что они – участники психологического опыта. В принципе, объектом опыта является и телезритель, хотя никто из них до самого конца не понимает, в чем именно заключается опыт. А заключается он в том, что в группу первоначальных свидетелей внедряются два новых человека. Их можно назвать лжесвидетелями, которые начинают создавать информационный шум или, выражаясь иначе, путать настоящих свидетелей. Они сообщают несуществующие детали. И вслед за ними эти детали вспоминают настоящие свидетели. Делают всевозможные уточнения, дополнения, комментарии. И вся группа истинных свидетелей начинает следовать за ними. Никому даже в голову не приходит задаться вопросом, а что это за люди, откуда они взялись, И что они вообще могут знать, если их не было на месте преступления? Фильм посвящен человеческой внушаемости. Тому, насколько обычный человек поддается манипуляциям, если только его заранее не предупредят о возможности таковой. Сериал «Test Your Brain» вообще очень познавателен и информационно насыщен. Его можно рекомендовать для домашнего просмотра и взрослым, и детям. О сложных вещах там говорят просто, а главное – наглядно. Упомянутая третья серия замечательно иллюстрирует старую полицейскую мудрость. Свидетель всегда предвзят, а улика всегда объективна. После этого затянувшегося отступления вернемся теперь к Джейсону Исону и тому, как шериф Дуглас Томас допросил мальчика под гипнозом. Что происходило в мозгу мальчика, когда он в ночь с 11 на 12 апреля выглянул из-за двери мальчишеской спальни и стал невольным свидетелем расправы над жителями дома номер 28? Он увидел убийц, и пусть даже не разглядел хорошенько, их образ с высокой степенью детализации был сохранен гиппокампом его мозга. Сам Джейсон мог даже не отдавать себе в этом отчета, запоминание произошло само собой, ибо такова человеческая природа. Для нас сейчас даже не важно, разговаривал ли мальчик с преступниками, подходил ли он к убитым после того, как преступники покинули арену своих кровавых злодеяний. Это ничего не меняет в том, что объективно мозг Джейсона запечатлел как общий облик преступников, так и их лица. Что было дальше? Мальчик уснул. Его гиппокамп переслал сохраненные воспоминания в кору головного мозга, раздробив предварительно на фрагменты, связанные с воспоминаниями образов, действий, запахов и звуков. Утром Джейсона вытащили через окно спальни отец и сын Сиболт, и мальчик в дом номер 28 больше не возвращался. Травмирующие воспоминания его, насколько нам известно, не беспокоили. Хотя он и рассказал матери об убийстве в доме Шарпов, рассказ этот, очевидно, делался им с чужих слов. Он просто слышал, о чем разговаривали собравшиеся перед домом члены семьи Сиболт, Албин и Шейла Шарп. Джастин Исон оставался спокоен. И это ясно свидетельствует о том, что в тот момент его мозг накрепко заблокировал все травмирующие воспоминания. Затем последовал сеанс гипноза, проведенный шерифом Дугом Томасом. Никто не вел стенограммы этой процедуры, шериф даже не подумал о том, насколько это может быть важно. Не являясь профессиональным психологом, не имея сколько-нибудь серьезного опыта работы гипнологом, он ввел мальчика в гипнотический транс и вместо внятного и последовательного рассказа о событиях минувшей ночи получил настоящую мешанину воспоминаний. Это были те обрывки, которые выдало подсознание Джастина Исона при торможении деятельности коры головного мозга. В рассказе Джастина перемешались разные воспоминания. То, что он рассказал об обстоятельствах преступления в форме «сон внутри сна», косвенно указывает на то, что блокирование травмирующих воспоминаний не было полностью устранено гипнозом. То есть шериф не смог ввести мальчика в достаточно глубокий транс и начал задавать вопросы раньше времени. В своем рассказе Джастин упомянул о том, что плыл в лодке, в которой Джон Шарп и Дэйн Уинги стали драться с двумя незнакомыми мужчинами. И нетрудно понять, откуда взялся образ лодки или вообще судна на воде. Дело в том, что вечером 11 апреля, перед тем, как отправиться спать, Джастин Исон, Рик Шарп и его мама Гленна Шарп смотрели по телевизору комедийный сериал «Любовная лодка», который как раз в 81 году находился на пике своей популярности. Пятое место в общенациональном рейтинге развлекательных программ. Весь сюжет упомянутого сериала был закручен вокруг плавания на круизном лайнере и всевозможных комедийных ситуациях, в которые попадали идиоты-пассажиры во главе с главным идиотом – капитаном. Поэтому сеанс гипноза, проведенный в торопях или методически неправильно, может не только не способствовать прояснению картины или обнаружению прежде неочевидных деталей, но порой может дать результат прямо обратный ожидаемому. Криминалисты ФБР США это прекрасно понимали, и иллюзий насчет профессиональных навыков шерифа Томаса не питали. Поэтому вопрос о проведении повторного допроса Джастина Исона под гипнозом был поставлен абсолютно оправданно. Одномоментно решить его было нельзя. Требовалось согласовать ряд процедурных вопросов, начиная от разрешения матери, Министерства юстиции и заканчивая консилиумом врачей-педиатров и детских психологов. Кроме того, требовалось отыскать специалиста, достаточно компетентного для того, чтобы разгрести те авгиевы конюшни в мозгу мальчика, что оставил после себя самозванный гипнотизер Дуглас Томас. На решение всех этих задач ушло больше 2 недель, и повторный допрос Джастина с использованием гипноза состоялся только 19 мая, то есть спустя более месяца с момента трагедии. Для проведения допроса был приглашен психолог Джерри Дэш, работавший в детской больнице в Лос-Анджелесе и имевший частную практику в Бербанке, весьма престижном районе на севере Лос-Анджелеса. Он считался очень компетентным специалистом, проведшим более 5000 сеансов гипноза детей и подростков. ФБР неоднократно привлекало его к участию в делах, связанных с физическим насилием в отношении детей либо сексуальными посягательствами на них. Кстати, по состоянию на лето 2013 года Джерри Дэш жив и по-прежнему активен. Он оставил работу в больнице и целиком ушел в частную практику. Сейчас это самый высокооплачиваемый психотерапевт в Бербанке. Фотографии Дэша найти не удалось. Этот специалист явно избегает публичности, и, принимая во внимание факт его многолетнего сотрудничества с ФБР, понятно почему. Немало нашлось бы преступников, желающих поквитаться с человеком, отправивших их на нары. А принимая во внимание его участие в таких сложных расследованиях, как убийство в Кэдди, можно не сомневаться в том, что слишком хорошая осведомленность в деталях потенциально может оказаться очень опасной для здоровья. Протокол допроса Джастина Исона под гипнозом от 19 мая 1981 года ныне предан огласке, так что у нас есть замечательная возможность увидеть ситуацию глазами следователей. И не только следователей, но и самого свидетеля преступления, Джастина Исона. Пройдемся по порядку, дабы посмотреть, что же именно содержал в себе этот протокол, а чего там не оказалось, и тем самым исключить на корню всякие двусмысленные толкования и пересказы из третьих уст. Итак, Джерри Дэш после погружения мальчика в гипнотический транс принялся очень детально расспрашивать его о событиях, предшествующих преступлению и последовавших за ним. Вечером 11 апреля, за считанные часы до трагедии, Гленна Шарп, ее сыновья Грег и Рик смотрели любовную лодку вместе с Джастином Исоном в той самой гостиной, в которой поутру найдут залитые кровью трупы. Во время просмотра в гостиной появилась Тина, до этого мывшая посуду на кухне, которая заявила, что отправляется спать. Вся компания продолжила просмотр серии, а после ее окончания мальчики ушли спать в мальчишескую спальню. Гленна Шарп осталась смотреть телевизор в одиночестве. Рик и Джастин не уснули сразу. Они поговорили примерно 5 минут, обсуждая планы на следующий день, после чего угомонились. Рассказ о последовавших ночных событиях вновь имел вид сновидения, в котором Джастин плыл в лодке примерно в миле от берега. Правда, теперь лодка превратилась уже скорее в корабль, потому что Джастин уточнил, что в конечном итоге он сел в спасательную шлюпку. Итак, в целом Джастин повторил под гипнозом свой прежний рассказ. Психиатр не стал на этом поначалу фиксироваться и попросил вспомнить о последующих событиях. Воспоминания мальчика оказались на удивление подробны и довольно любопытны. Он припомнил о ночевке в доме Нины Микс с 12 на 13 апреля. Рассказал, что весь день 13 апреля провел в офисе шерифа. Затем играл с Риком Шарпом, а уже вечером с младшим братом играл в игры на ТВ-приставке. Ночь с 13 на 14 апреля он вновь провел в доме Нины Микс. Утром смотрел телевизор. Весь день не покидал дом. Оно и понятно. Служба шерифа опасалась покушения на жизнь свидетеля. А вечером снова играл. Затем последовала очередная ночевка в доме Миксов. 15 апреля Джастин встретился с Риком Шарпом, и мальчишки опять играли весь день, а вечером Джастин уселся смотреть телевизор. Наконец, утром 16 апреля мальчик сходил на похороны Гленны Шарп, Джона Шарпа и Дэйна Уингита, а после этого отправился развлечься в боулинг. Вернувшись домой, он опять уселся играть. Ближе к вечеру появился шериф и увез его на новый допрос. Выслушав все эти довольно пространные и по существу бесполезные воспоминания, Джерри Дэш вернул Джастина к событиям вечера 11 апреля и попытался вывести мальчика на новый разговор, более развернутый и содержательный. Ничего из этого у гипнотизера не вышло, а потому он переключился на обсуждение нарисованных прежде портретов подозреваемых. Дэш попытался выяснить, может ли Джастин Исон дополнить сделанное прежде описание и действительно ли люди на рисунках похожи на тех, кто убивал в доме номер 28. В этой части никаких проблем с воспоминаниями у Джастина не возникло. Он довольно уверенно заявил, что рисунки похожи на мужчин, нападавших на Дэйна и Джонни, и повторил их описание. На вопрос, желает ли он что-то изменить в этих рисунках, Джастин уверенно ответил «нет». Джерри Дэш, видимо, следуя поставленной перед ним задаче, не забыл поинтересоваться, встречал ли мальчик этих мужчин ранее. На что Джастин тут же ответил «во сне». Важный ответ. Он свидетельствует о том, что даже находясь в состоянии гипнотического транса, то есть не управляя рассудочно своими эмоциями и поведением, Джастин воспринимал убийц как персонажей из сновидения, а не реальных людей. Подобное восприятие, судя по всему, распространялось и на то, что делали убийцы. Другими словами, подсознание мальчика оценивало случившееся как нереальное событие. Разумеется, психолог тут же уточнил, видел ли этих людей Джастин вне сна, и получил однозначное «нет». Это обстоятельство полностью выводит из круга подозреваемых Мартина Смарта и Бо Бубида, поскольку, если бы эти люди действительно были повинны в убийстве в доме номер 28, то Джастин Исон, погруженный в трансовое состояние, обязательно бы их назвал. После этого гипнолог еще раз подступил к расспросам о деталях преступления. Тут Джастин вроде бы поддался, во всяком случае он вдруг припомнил, что один из нападавших, меньшего роста, черноволосый и более активный, назвал Гленну ее вторым именем Сью, о котором посторонние люди не знали, если только женщина сама не называла его при знакомстве. Джастин повторил об ударах ножом в грудь Гленны и вдруг сделал неожиданное уточнение, что этих ударов было три. Раньше он этого не вспоминал. Когда гипнолог уточнил, откуда мальчику известно об ударах в грудь, тот ответил, что слышал звуки трех ударов. Этот момент воспоминаний выглядит довольно странно. В середине груди Гленны Шарп действительно имелись три ножевых раны, но они были неглубокими, поскольку нож упирался в кость, известную под названием рукоятка грудины. Возможно, что Джастин в своих ответах подразумевал именно эти удары, но вряд ли при их нанесении преступникам он мог слышать некий специфический звук. Такого звука просто не существует. С другой стороны, каждый такой тычок ножа, скорее всего, вызывал какую-то реакцию жертвы, если только жертва находилась в сознании. Стон, мычание, вскрик, которую не могла полностью скрыть даже такая повязка на рту, которая была использована в отношении Гленны Шарп. Но против этого довода существует обоснованное возражение. Как известно, дыхательное горло Шарп было разрезано ниже уровня голосовых связок, а это значит, что женщина была лишена возможности издать сколько-нибудь слышимый звук, если бы только не стала кидать мебель в стены, но мебели она точно не кидала. Поэтому вполне возможно, что в рассказе Джастина Исона о звуках ударов мы тоже видим следствие самоблокирования мозгом травмирующих воспоминаний. Джастин мог видеть непосредственное нанесение ударов ножом в грудь Гленни Шарп, но его подсознание поставило замок на доступ к тому участку коры, где эти воспоминания были записаны. Джерри Дэш, видимо, очень хотел докопаться до заблокированных участков, считая, что там, возможно, записана самая ценная информация о событиях трагической ночи. Он раз за разом формулировал новые вопросы о гостях, их поведении, но Джастин не давал нужных или ожидаемых, скажем так, ответов. Лишь время от времени он выдавал, словно бы мимоходом, то одну, то другую неожиданные реплики, связанные с убийством. Так, мальчик вдруг сказал, что Джонни и Дэйна связывал один из нападавших, тот, что был меньше ростом. Этот человек выполнял команды того, кто был выше. Затем Джастин уточнил, что черноволосый использовал для нанесения удара складной нож, который принес с собою. Услышав это, психолог и все наблюдавшие за ходом допроса детектива моментально насторожились. До этого в деле фигурировали два ножа, взятые на кухне Шарпов, но вот о третьем ничего не было известно. Гипнотизер попросил мальчика поподробнее рассказать об этом оружии. Джастин уточнил, что нож был карманным, со складывающимися лезвиями. Его преступник носил в кармане и извлек, угрожая Гленне, которую называл Сью. Нож был не очень большим, с длиной лезвия около 3 дюймов, 7,5-8 см. Отверткой, ножницами, специальным консервным лезвием, ложкой и вилкой. Никаких надписей, символов или эмблем на ноже заметно не было. Преступник все время держал нож в правой руке. Описание ножа очень интересно по нескольким причинам. Во-первых, нет никаких свидетельств его использования преступниками. Они и так были избыточно вооружены. Два ножа и молоток. Во-вторых, поразительна детализация, с которой Джастин рассказал о ноже. Совершенно очевидно, что черноволосый убийца не открывал подряд все лезвия, не хвастался вилкой, ложкой и консервным ножом, а это значит... Это значит, что Джастин рассказывал о ноже, который видел и детально рассмотрел ранее. Понятно, что этот нож ему показывал не убийца, поскольку ранее мальчик этого человека никогда не встречал. Объяснения подмеченному нами феномену могут быть разными, но, скорее всего, перед нами фрагмент воспоминаний, не связанных с преступлением. Почему этот фрагмент оказался связан с событиями трагической ночи, сейчас мы уже сказать не сможем. То ли перед нами образчик внушенных воспоминаний, то ли пример переноса воспоминаний с одного объекта на другой, непонятно. Но рассказ Джастина про карманный нож черноволосого убийцы заставляет подозревать неаутентичность воспоминаний мальчика исходным воспоминаниям. А вот от чего эта неаутентичность образовалась, мы можем только гадать. Джастин в точности повторил описание одежды обоих нападавших, данное во время первого допроса под гипнозом, так что тут никакой сенсации не состоялось. Таким оказался результат повторного, высококвалифицированного допроса под гипнозом важнейшего свидетеля трагедии в доме номер 28. Возлагавшихся на него результатов допрос не оправдал. И Дук Томас мог потирать от удовольствия руки. Если ФБР рассчитывало продемонстрировать всем его некомпетентность как гипнотизера, то ничего из этого у ФБРовцев не вышло. Чтобы закончить тему, связанную с допросами под гипнозом Джастина Исона, необходимо еще кое-что добавить. Мальчик подтверждал, что хорошо запомнил убийц и способен их опознать, если подозреваемые будут ему представлены. Понятно, что подобная осведомленность автоматически превратила Джастина в ходячую мишень. Убийцы вполне могли раскаяться в собственном милосердии и принять меры для ликвидации свидетеля. Если считать, что в 1981 году им было 30 лет, то сейчас немного за 60. Преступники вполне могут быть живы и находиться в достаточно хорошей форме для того, чтобы свести счеты с Джастином. Разумеется, возможность расправы над свидетелем прекрасно понимали и работники правоохранительных органов, и родные Джастина, да и сам Джастин. Насколько известно, фотографии Мэрилин Смарт и ее обоих сыновей в 1981 году были изъяты у всех, у кого они могли бы находиться. Фамилии братьев были изменены. Они ни разу не давали интервью и не появлялись на телевидении. Когда история убийств в Кэдди-Резет пережила ажиотажную волну всеобщего интереса, и уже в этом столетии о ней были сняты два документальных фильма, братья Исон не показались ни в одном из них. Известно, тем не менее, что в 2006 году Джастин Исон вступил в контакт с писателем Эдвардом Кейтсом, готовившим книгу об убийствах в доме номер 28, и отношения между ними установились до такой степени доверительные, что Джастин согласился на еще один допрос под гипнозом, организацию которого принял на себя Кейтс. Вроде бы допрос этот состоялся, и Джастин сообщил под гипнозом, что опознал в убийцах Мартина Смарта и Бо Бубида. Более того, во время этого сеанса гипноза Джастин как будто бы сообщил, что не он один наблюдал за сценой убийства. Вместе с ним не спал и Рикки Шар, старший из выживших братьев. Но Рик до такой степени был напуган увиденным, что нигде, никогда и никому не сознавался в том, что на самом деле в ночь с 11 на 12 апреля бодрствовал. Оговорки «вроде бы» и «как будто» употреблены не случайно. Условия проведения гипноза, фамилия гипнотизера, его профессиональный уровень остаются неизвестны. Все эти заявления подкрепляются единственно лишь честным словом Эда Кейтса. Даже если не принимать во внимание его заинтересованность в раскрутке пиар-шумихи вокруг своей будущей книги и новых сенсационных материалов, все-таки свидетельство одного только Кейтса выглядит явно недостаточным. Кстати, насколько известно, по состоянию на лето 2013 года обещанное сенсационное издание книги так и не состоялось. Следующим важным направлением работы ФБР по делу о групповом убийстве в доме номер 28 явилось подключение к расследованию вспомогательного отдела следственной поддержки Центрального аппарата ФБР. Изучением уже накопленных материалов предварительного расследования занялся лично Джон Дуглас, начальник отдела и будущий автор известных воспоминаний, в которых он довольно подробно разбирает наиболее примечательные уголовные дела из своей практики. Однако внимательные читатели книг Дугласа знают, что тот ничего не писал о своем участии в расследовании убийств в Кэдди-Резет. И это обстоятельство очень интересно, особенно если учитывать, что Дуглас в своих книгах упоминал о куда менее значительных и кровавых преступлениях. Объяснение этой странной забывчивости, как кажется, легко объяснимо при ближайшем рассмотрении составленного Дугласом психологического профиля предполагаемого преступника. Рассмотрим вкратце, что же за документ вышел из-под пера знаменитого профилера. виктимность жертв. Дуглас сразу отметил, что погибшие имели высокий шанс сделаться жертвой преступления в силу как присущих им черт личности, так и образа жизни, который они вели. Особенно высокую виктимность, по мнению составителя профиля, демонстрировал Дэйн Уингейт, о котором было известно, что он мучил животных, имел проблемы в семье, страдал диабетом и, по-видимому, имел низкую самооценку. Дэйн совершал мелкие правонарушения, о большинстве которых органы охраны правопорядка просто ничего не знали. Дуглас считал, что на счету Уингейта есть кражи и поджоги, оставшиеся официально нераскрытыми. Такой юноша, как Дэйн Уингейт, может привлечь к себе в друзья лишь подростков, похожих на него самого. Из этого посыла профилер сделал вывод, что Джон Шарп многими чертами характера и поведения повторял старшего друга. Не совсем понятно, на каком основании в категории лиц высокой виктимности оказалась зачислена Дугласом погибшая Гленна Шарп. Видимо, создатель профиля исходил из того, что общее неблагополучие обстановки, нехватка денег, неустроенность быта могли толкнуть женщину к каким-то рисковым и неблагоразумным действиям. Насколько Гленна была неблагоразумной и неосторожной, сейчас можно спорить до бесконечности. В принципе, логика Дугласа в данном случае кажется слишком уж формальной, но слов из песни не выкинешь, и нам остается только воспроизвести точку зрения профилера. Преступник своими действиями на месте преступления продемонстрировал высокую степень самоконтроля. Дуглас допустил нарочитую оговорку «если преступник на самом деле действовал один». Но по смыслу его профиля видно, что он склоняется именно к предположению об убийце-одиночке. Убийство было спонтанным, поскольку орудия, использованные преступником, были найдены им на месте преступления. Молоток, оба ножа, липкая лента, электрические провода, использованные для связывания. Все это убийца не принес с собой, а взял в доме. Скорее всего, преступник нуждался в некоторой помощи для обездвиживания жертв, и эту помощь он получил, по мнению Джона Дугласа, от Дэйна Уингейта. Предположение это довольно спорно, и чтобы обосновать свой вывод, профилер указал на некоторую милость убийцы в отношении Уингейта, под голову которому он подложил подушку. Честно говоря, упоминание о некой милосердии убийцы, разбивающем лица молотком, кажутся надуманными. Перемещением злосчастной диванной подушки есть гораздо более прозаическое и достоверное объяснение. Мы коснемся этого вопроса, когда попытаемся реконструировать последовательность событий в доме номер 28 самостоятельно. Пока же оставим на совести Джона Дугласа его предположение о малодушии Дэйна Уингейта и милосердии убийцы. Гленна Шарп была умерщвлена последней из трех жертв, о чем свидетельствуют ее ступни, запачканные кровью. Одновременно с этим выводом Джон Дуглас отметил, что ему неизвестна персональная принадлежность крови на ступнях женщины. Если бы таковая принадлежность была бы известна, возможно, данный пункт профиля был бы изменен. Дуглас особо остановился на том, что Гленна Шарп и Дэйн Уингейт после смерти были накрыты одеялом, взятым с кровати Гленны в женской спальне. Известно, что криминальная психология расценивает такое символическое прикрытие или закутывание трупов, не имеющие цели их маскировки и сокрытие факта преступления, как невербальное выражение преступникам чувства сожаления о случившемся или даже раскаяния. По мнению Дугласа, одеяло из кровати Гленны Шарп взял убийца и сделал это с нарочитой целью накрыть им тела жертв. Тем самым преступник выразил свое сожаление о произошедшем, и данное обстоятельство ясно указывает на существование достаточно глубоких личных отношений между убийцей и, по крайней мере, одной из жертв. По смыслу его действий чувства преступника распространялись на Гленну, а не на Дэйн. С формальной точки зрения Дуглас рассуждает, конечно, правильно, однако существует загвоздка, заставляющая поставить под сомнение этот вывод. Дело в том, что Сью любила смотреть телевизор, лежа на диване в гостиной и накрывшись одеялом, взятым с кровати. Она даже спала так до утра, не уходя в спальню. Об этом имеются вполне определенные воспоминания Шейлы и Рика Шарпов. Обычно она сама забирала одеяло с кровати и делала это тогда, когда переодевалась вечером. Снимала дневную одежду и облачалась в халат. В халате и ложилась она на диван. Как нам доподлинно известно из рассказов мальчиков, любовную лодку женщина смотрела, будучи одетой в повседневную одежду, джинсы, футболку и рубашку на выпуск. Однако труп Гленны был найден уже в халате. Это означает, что в интервале времени между уходом мальчиков спать и появлением преступника она переоделась. И самостоятельно взяла с кровати одеяло, как обычно это делала. Это, конечно, не факт, но это очень вероятное допущение. Есть и другое соображение, косвенно подтверждающее именно такой порядок развития событий. Как отмечалось выше, при описании следов на месте преступления, на простыне большой кровати в женской спальне были найдены капли крови. Это была кровать Гленна. Скорее всего, это были капли, стекавшие с орудия убийства, которое убийца держал в руках в то самое время, как расхаживал по дому. Аналогичные отдельные капли были обнаружены и на полу женской спальни, так что предположение выглядит вполне логичным. Но если кровь капала с ножа или молотка и попадала при этом на простыню, то это означает, что одеяла уже в кровати не было. Между тем, осмотр дома преступник проводил явно до того, как расправился с последней жертвой, видимо, решая, как с нею поступить и чем тут можно поживиться. После убийства последнего из трех человек убийце следовало максимально быстро уносить ноги куда подальше. Тогда же преступники, по-видимому, и водили босоногую Гленну Шарп по дому, в результате чего женщина запачкала ступни кровью уже раненых или убитых подростков.